Однако всю следующую неделю бодлеры прекрасно проводили время в своем новом доме. Каждое утро они просыпались и одевались в своих собственных комнатах, которые сами выбрали и украсили. Вайолет выбрала комнату с огромным окном на лужайку, усаженную кустами-змеями. Она полагала, что такой вид вдохновит ее на новые изобретения. Дядя Монти разрешил ей прикнопить к каждой стене по большому листу бумаги, так что она могла набрасывать на них свои идеи, даже если они приходили ей в голову среди ночи. Клаус выбрал комнату с уютным альковом. Слово «альков» здесь означает очень-очень маленький укромный уголок, где удобно сидеть за книгой. С разрешения дяди Монти он принес из гостиной большое мягкое кресло и поставил его в алькове под тяжелой бронзовой лампой для чтения. Каждую ночь, вместо того, чтобы читать в постели, он сворачивался калачиком в кресле с книгой из библиотеки дяди Монти и порой не закрывал ее до самого утра. Солнышко выбрало комнату между комнатами Вайолет и Клауса и натащило в нее множество твердых предметов со всего дома, которые могла кусать сколько душе угодно. Были там и игрушки для невероятно смертоносной гадюки, так что обе они играли вместе сколько хотели, правда, в пределах благоразумия. Но где бодлеровские сироты больше всего любили проводить время, так это в змеином зале. Каждое утро после завтрака они присоединялись к дяде Монти, который уже начал готовиться к предстоящей экспедиции. Вайолет сидела за столом с веревками, колесиками и клетками, из которых делались разные ловушки для змей, изучала их устройство, чинила, если они были сломаны, иногда даже совершенствовала их конструкцию, чтобы змеям было удобнее во время долгого путешествия из Перу до дома дяди Монти. Клаус сидел за соседним столом и, читая книги по Перу из библиотеки дяди Монти, делал выписки в блокнот, чтобы потом было где найти нужные сведения. А солнышко сидело на полу и с воодушевлением откусывало от огромного мотка веревки небольшие куски. Но что юные бодлеры любили больше всего, так это узнавать от дяди Монти все новые и новые сведения о рептилиях. Он показал им аляскинскую коровью ящерицу, которая давала очень вкусное молоко. Они познакомились с диссонирующей жабой, которая скрипучим голосом имитировала человеческую речь. Дядя Монти объяснил им, как надо обращаться с чернильным тритоном, чтобы не испачкать пальцы черной краской, и как определить, что вспыльчивый питон сердит, и его лучше оставить в покое. Он наказал им не давать много воды зеленой косоглазой жабе и никогда, ни при каких обстоятельствах, не подпускать виргинскую волчью змею к пишущей машинке. Рассказывая о всевозможных рептилиях, дядя Монти часто переключался, здесь это слово означает «отклонялся от темы», на рассказы о своих путешествиях. Описывая мужчин, змей, женщин, жаб, детей и ящериц, с которыми ему приходилось встречаться. А вскоре бодлеровские сироты уже сами рассказывали ему о своей жизни и о родителях, по которым они очень тосковали. Дядя Монти слушал рассказы юных бодлеров с таким же интересом, с каким юные бодлеры слушали его истории, и порой они так увлекались, что едва успевали проглотить обед перед тем, как забраться в маленький тесный джип дяди Монти и поспешить в кино.